Часть вторая. Я проснулся, когда за окном только-только серело. Под одеялом было нестерпимо жарко, но когда я скинул его, меня пробрало до костей. Нащупать тапки не удалось, и пол показался мне ледяным. В голове гудело, а к горлу подступала дурнота. С полузакрытыми глазами я сделал пару шагов к двери, и меня вырвало. «Бабуля!» — протянул я жалобно. «У меня рыгушка!» Но вместо желанного бабушкиного «Иду, иду, мой сладенький!» с улицы донеслись чьи-то тоскливые причитания. Юркнув в постель, я соорудил из одеяла кокон и забылся беспокойным сном. Второй раз я проснулся, когда уже совсем рассвело. В выходные мама разрешала поваляться в постели, и потому я долго лежал, глядя в потолок и перебирая в уме вчерашние события. Часы показывали 10, но выманить меня из-под одеяла не смог бы даже ящик Гулливера. Около 11 с дежурства возвратилась мама. Раздеваясь в прихожей, она негромко мурлыкала «желтые тюльпаны». Раньше я бы удивился дворовому репертуару, но сейчас меня так мутило, что даже услышав в мамином исполнении кугутские частушки, я не повел бы и бровью. Посреди куплета она осеклась. «Уму непостижимо!» — донеслось с кухни. «Вся кухня в стеклах!» «Сергей!» — окликнула мама. «Это из-за машины?» И, не дожидаясь ответа, заключила. «У них бензин полыхнул, а нам досталось, кугутня проклятая!» Заметая стекла, она не умолкала. «Пора вставать, рубашечку надень, свитерок, холодина в квартире. Значит, вчера ты спектакль смотрел. Ха-ха-ха. Наверное, красивое зрелище. То-то вся дворня как будто вымерла. Когда не надо, идешь сквозь строй, а тут ни души. Уж я бы им посочувствовала, я бы утешила». Услышав в коридоре шаги, я зарылся с головой под одеяло. Казалось, едва мама посмотрит мне в глаза, они выдадут в тот же миг. За подорванную машину и смерть идиотика она бы особо не ругала. Ну, если только для виду. Но самовольная трата сокровищ бабушки Нюры мне бы с рук не сошла. Пришлось бы штудировать Мендельсона с утра и до вечера. В гостиной мама поскользнулась и чуть не упала, наступив в рыгушку. «Сергей!» — схватилась она за край стола. «Уму непостижимо!» Я что-то жалобно проблеял, а мама ощупала мой лоб. «Все ясно. Температура. В самый неподходящий момент!» Конечно, я обрадовался. Ни о какой скрипке в ближайшие дни не могло быть и речи. Мама разглядела царапины у меня на голове и сразу догадалась. Следы стекол. Я подтвердил, и она торжествующе произнесла. «Стоял у окна, вот и простуда! Как глаза не повыбивала!» Кое-как прикрыв разбитое стекло картоном и тряпьем, мама позвонила Анжеле и предупредила о больничном. В ожидании врача я рассказал о взрыве и гибели идиотика. По моей версии, машина сама взлетела на воздух в тот момент, когда Гитлер и Бублик ушли в магазин. Для большей убедительности я как бы невзначай упомянул, бомбочку можно найти на противоположном берегу Днестра. «Гитлер говорил, после учений на полигоне много чего осталось», — завершил я рассказ. «Мальчишки такими бомбочками рыбу глушили». Выслушав мой доклад, мама усмехнулась. «Тут и к гадалке не ходи. Бомба лежала в машине, а идиотик нашел. Выродки заставляли его назло мне громыхать в подъезде. Теперь все зло к ним и вернулось». Я с радостью согласился. Мамулечка умница. За минуту придумала такое объяснение взрыву машины, что комар носу не подточит. Врач районной поликлиники печально покачала головой. У меня обнаружился двусторонний бронхит. Диагноз она произнесла таким скорбным тоном, словно мне оставалось жить считанные часы. Мама горестно выдохнула. «В конце четверти. Сплошные контрольные. В школе искусств отчетный концерт. Уму непостижимо». Она обрушила на врача историю о злых происках дворни и о тяготах учительской доли. Разумеется, поведала о моих музыкальных способностях. Ее беспокоило, не даст ли бронхит осложнения на уши. «У Сережи абсолютный слух», — причитала она, гладя меня по голове. Врач даже не взглянула в мою сторону, буркнув себе под нос. «Не беспокойтесь». Выписывая рецепты, она согласно кивала и поддакивала, словно ей тоже досталось от дворни и Анжелы Ионовны. Во второй половине дня к нам заявился следователь. «Лейтенант Кунин, комитет госбезопасности», — представился он с порога. Мама встретила его приветливо. «Очень приятно и очень своевременно, а главное, по адресу, товарищ лейтенант». Меня так и подмывало похвастать. Папа уже давно не лейтенант. Но я сдержался. Взрослые расположились на кухне, двери остались открытыми, и я отлично все слышал. Следователь спросил, что вы можете сообщить по существу инцидента? Мама затараторила. Да игралось хулиганье! Отвратительная дворня, скопище моральных уродов! Представляете, рыбу глушили! Нет, чтобы с удочкой посидеть, как нормальные люди... Муж с сыном раньше ходили, а теперь не ногой. Там же просто опасно. И рыбу давно извели. Браконьерам надо обязательно мешками таскать. Все им мало, спекулянты проклятые. И вот результат. Невинная жертва омерзительной человеческой корысти. Переведя дух, мама заговорила спокойней. Мальчик этот, погибший, рос с задержкой развития. Такой кроткий, отзывчивый, козявочки не обидит. Свекровь-логопед с ним занималась. Приятель моего сына, представляете? Два святых человечка, два светлых лучика в темном царстве дворовых выродков. Я так сочувствую родителям Васеньки. Мы, знаете ли, тоже потерпели ущерб. Выбило стекло, в квартире холод, теперь у Сереженьки двусторонний бронхит. Конец четверти, так не кстати. Еще и стресс вдобавок, уму непостижимо. «Последнее время, — сухо проговорил следователь, — участились хищения армейских боеприпасов. Милицейские криминалисты обнаружили характерные осколки в кузове сгоревшего автомобиля. Взорвалась граната. Что за этим стоит? Криминальные разборки торгашей, бытовая ссора или нелепая случайность? Предстоит выяснить. Но поскольку использовано боевое оружие, дело передано в комитет. И мы все выясним, будьте спокойны». «Час от часу не легче», — ужаснулась мама. «Кошмар! Сережу могло убить! Он у окна слушал музыку. Ему так нравятся желтые тюльпаны, а в это время, выходит, осколком выбило стекло. Мы по наивности решили взрывная волна». «Сереженька!» — окликнула она. «Ты был на волосок от гибели! Иди, покажись следователю!» Я укутался в плед и отправился на осмотр. Медно-рыжий усатый лейтенант, напоминающий сказочное тараканище, смерил меня коротким взглядом и склонился над листом бумаги. Мама подсказала ему. «Отразите в своем протоколе, мы пострадавшие!» Она заставила меня предъявить порезы на голове, но лейтенанту мои ранения не показались заслуживающими внимания. Едва скосив на меня глаза, он продолжил строчить. Выводя размашистые каракули, тараканище беззвучно шевелил губами, и усы его потешно топорщились. Хотя я и чувствовал себя паршиво, но не удержался от улыбки. Заметив ее, мама сдавила мое плечо и указала на дверь. «Повезло с соседями», — проговорила она, обращаясь к лейтенанту. «Нечего сказать. Но я этого так не оставлю. Подключу все свои связи». Следователь перебил. Многие указывают, у вас были неприязненные отношения. Мама возмутилась. Три раза, ха-ха! Много чести, чтобы я удостоила эти ничтожества своей неприязни. С их стороны могла быть и ненависть, но я всегда держалась подчеркнуто приветливо. Воспитание, знаете ли, повелевает быть выше дворовых интриг. «А где вы находились прошлой ночью?» — перебил следователь. Воцарилась пауза длиной в три такта Мендельсонова концерта. Мне отчетливо представилось, как злодей таращит на маму свои бесцветные глаза. Я испугался, не упадет ли она в обморок. «Соседи утверждают», — подсказал тараканище, не дождавшись ответа. «Вы дома не ночевали». «Мне кажется», — нервно проговорила мама, — «это к делу не относится». Он возразил. «Еще как относится! Мы обязаны восстановить картину». Меня сорвало с кровати, и в одной пижаме я бросился на выручку. «Мамуля, расскажи о штабе!» Усы злодея зашевелились. «Каком еще штабе?» Мама сделала мне страшные глаза, а затем обратилась к следователю извиняющимся тоном. «Не слушайте, у ребенка бред, температура под 40». Она коротко махнула рукой и меня словно ветром сдуло. Дверь кухни закрылась, но последнюю мамину фразу я все равно расслышал. «У меня заявление для комитета», — произнесла она торжественно, как на собрании. «Дело государственной важности». Я уже собирался лечь в постель, но после маминых слов затаился под дверью. «Проверьте Громовых», — скороговоркой проговорила она. «Криминальная семейка. Старший Георгий, вор-рецидивист. На нем клейма негде ставить. Вчера их автомобиль, весь заляпанный грязью, прибыл из Одессы. Явно добирались проселочными дорогами. Спрашивается, почему?» «Контрабанда», — буркнуло тараканище. «Намного хуже», — заговорщически объявила мама. «Контрабанда — прикрытие. Они возят оружие и боеприпасы. Продают румынским националистам». «У вас есть основания подозревать соседей в торговле оружием?» Проскрипел он, вместо того, чтобы выразить маме восхищение. А затем с усмешкой добавил. «Помимо личных счетов, разумеется». «Личные счеты с этой публикой?» — возмутилась мама. «Три раза ха-ха! Сама по себе постановка вопроса оскорбительна. Вы, наверное, не расслышали, так я повторю. Громовы — настоящая мафия!» «Вот где надо копать, а вы интеллигентных людей допрашиваете, словно мы какие-то уголовники. Да будет вам известно, мой муж — офицер в отставке!» «Майор!» — выкрикнул я, но мое замечание они пропустили мимо ушей. «Вся грудь в орденах!» — завершила мама на высоких нотах. «Сын — будущая мировая знаменитость, скрипач, гордость школы!» «Опять эмоции!» Устало проговорил лейтенант. «Эмоции? А вы знаете, у кого малолетний выродок Громов перенял любовь к бомбам? У своего папаши!» Когда-то в детстве он в шутку подсунул взрывное устройство приятелю, и тот остался без глаз. Удивлены? То-то же. А недавно слепой повесился. И что вы думаете? Семейка Громовых подозрительно быстро купила гараж у жены покойного. И вот я думаю... «Не Громовы ли довели его до самоубийства?» Тараканище задумчиво промычало. «А вы проверьте!» — повысила голос мама. «У них где ни копни, везде криминал. Был случай. Старший буянил после пьянки, сквернословил. Я вызвала милицию. Сынок за папашу вступился, бросил бомбу под колеса патрульной машины. Натуральный идиот! К счастью, никто не пострадал. Звоночек тогда прозвучал, к сожалению, не услышали. А звоночек, скажу вам, серьезный. Покушение на органы государственной власти. Добавьте каждодневные драки, пьянство, неуспеваемость. Вся школа стонет. Я, как педагог, не знаю, как от него избавиться». Я приоткрыл дверь на кухню. «Еще и наколки сделал!» «Да-да», — спохватилась мама, — в 13 лет. Уму непостижимо!» «Ни о чем не говорит», — шевельнуло усами тараканище. «Я себе по глупости тоже руки разрисовал когда-то. О, полюбуйтесь!» Вместо того, чтобы любоваться его наколками, мама сердито посмотрела на меня, и я спешно прикрыл дверь. «Давайте вернемся к преступлению», — продолжил следователь. Присев на корточки у двери, я прикрыл глаза. Мне бы улечься. Так паршиво я себя чувствовал. Но любопытство пересилило. Из опасения пропустить что-нибудь интересное, я постановал от головной боли, но не покидал свой пост. Мама тарахтела, как пулемет. Я не всегда поспевал за ее мыслями. Тараканище отвечало с чувством и расстановкой. «Извольте», — произнесла она, едва затворилась дверь. «С преступлением, на мой взгляд, все предельно ясно. Старший Громов возит боеприпасы в тюках с контрабандой. Сын разгружает, мать снабжает националистов. Свои грязные делишки они обделывают на базаре, где у них якобы бизнес». От одного слова воротит. «Бизнес!» Мама произнесла ненавистное слово так выразительно, что меня чуть не вырвало. «Чушь какая-то!» — хмыкнул следователь. «В Бендерах своего оружия навалом. Скорее будут возить отсюда, на Украину». Я думал, мама смутится, но неожиданно она заговорила, как на митинге. «В то время как прогрессивные силы нашего общества широким фронтом развернули борьбу за мир и межнациональное согласие, некоторые несознательные граждане намеренно подливают масло в огонь. Их цель — разжечь пламя войны и погреть руки. Вполне возможно, Громовы скупали оружие в Бендерах и вывозили на Украину с целью всеобщей дестабилизации». Когда мама выдохлась, тараканище отозвался. «Теперь я вспомнил ваше выступление у исполкома». «На доске почета висит мой портрет», — гордо ответила мама. «Лучший учитель города». Но упоминание о доске почета злодея не проняло. Он предложил маме не уходить в сторону. «Мы-то наивные», — продолжила она, — «полагали, Громовы — обычные спекулянты. Развелось их теперь, как собак нерезанных. Косметика, сигареты, жевательная резинка. Вы только представьте, хвастали без зазрения совести. Деньги лопатой гребут. Каждый день походы в сберкассу. Проверьте, сколько они заработали. Машину купили, следом гараж. Недавно узнала, еще и контейнер под склад. Уму непостижимо. Разве может честный человек иметь личный склад? А главное, зачем? Я вам скажу, тут пахнет не косметикой, а порохом и динамитом. Недавно, кстати, они заявили, покупают «Волгу» с прицепом. Честному человеку до конца жизни таких денег не заработать. Муж, человек военный, сразу сказал, оружие будут ящиками доставлять. Следователь дождался конца тирады, а затем спросил: «И где они, по-вашему, хранили оружие? На месте взрыва ничего не обнаружено». Мама взвилась. «Какой же вы непонятливый! Дома хранили, где же еще? Впрочем...» Она сделала паузу в один такт, а затем выпалила. «Могли хранить на базаре в контейнере. Вам это в голову не приходило? Надо проверить гараж». «И голубятню!» — выкрикнул я срывающимся от волнения голосом. Меня трясло от удачной и вовремя пришедшей в голову мысли. Мою находку оценила даже мама. «Да, и в голубятне», — проговорила она с вызовом. «Где угодно. Могли спрятать на чердаке, прикопать за гаражами. И с подрывом машины тоже понятно. Младший Громов утаил гранату для своих браконьерских целей, а несчастный ребеночек Васенька, наш всеобщий любимец, ее обнаружил». Мама всхлипнула. «И случилось непоправимое!» Я думал, она разрыдается, но ее голос быстро окреп. «Опасный груз они вначале перенесли в квартиру, мы видели. Как только произошел взрыв, от него, разумеется, избавились. Перепрятали на время, пока все утихнет. Я думаю, в гараже и на рынке вы ничего не обнаружите. Искать надо у сообщников». «Вы кого-то подозреваете?» — перебил следователь. Голос мамы зазвенел металлом. «Это всего лишь предположение, но, поверьте, я отдаю отчет своим словам. Так вот, я давно предупреждала директора школы, пока не поздно Володю Громова надо исключать, по нему тюрьма плачет. Она ни в какую. Я по наивности думала, ей носят подарки, и потому она закрывает глаза на очевидное. Но после случившегося стало понятно. Дело в другом». Последние слова мама произнесла, понизив голос, после чего и вовсе умолкла. «Ну и?» — нетерпеливо подстегнул ее лейтенант. Мне пришлось прильнуть ухом к двери, потому что мама заговорила еще тише. «Директор — молдаванка с румынскими корнями, ярая националистка. Посещает тайные сборища Народного фронта Молдавии. Представляете? Ключевое звено всей преступной цепочки. Зря усмехаетесь. Проверьте!» «Обязательно проверим», — отозвался следователь и тут же ехидно спросил. «И все же, где вы были прошлой ночью?» «Опять он за свое!» — вспылила мама. «Не за свое!» — огрызнулось тараканище. «А за ваше! Мы обязаны проверять, а вы должны нам содействовать!» «Ну хорошо», — согласилась мама и зашептала так тихо, что не выручил даже мой исключительный слух. «Нам необходимо проверить», — в ответ проскрипел тараканище. «Назовите имя мужчины». «Но это повредит его репутации», — возразила мама. Злодей хохотнул. «Для вас сейчас важнее не чужая репутация, а ваше собственное алиби, которым пока и не пахнет». «Проверьте семью Громовых!» — выкрикнула мама. «Проверим. Вы объясните, где провели ночь?» «Да, но не для протокола». «Не торгуйтесь». «А если я не назову его имя?» Злодей вновь хохотнул. «Какая вы простушка! Соседи уже назвали имя вашего так называемого знакомого. Я хочу услышать его от вас!» «Свиньи!» — взвизгнула мама. «Итак?» «Головко Евгений Витальевич!» — в сердцах проговорила мама, а я побрел в гостиную. «Зря мама тянула с ответом», — думал я, укутываясь одеялом. Если дядя Женя открыто явился в школу, а затем на поминки бабушки, стоило ли городить секреты? В дверях следователь заявил. «Передайте мужу повестку». «У него контузия», — предупредила мама. «Обсуждать с ним ваши семейные неурядицы в мои планы не входит», — ответил лейтенант. Когда он наконец ушел, я жалобно простонал. «Мамуля, у меня голова болит». «У меня в 10 раз больше твоего болит», — отрезала мама, накручивая диск телефона. «Женя», — взволнованно произнесла она, — «у нас неприятности». «Да, большие. Я обязана предупредить». «Какой к черту залет? Не смешно». «Случилось ЧП. Взорвалась соседская машина. Был пожар. Погиб ребенок, идиотик. Прямо у подъезда, представляешь?» «Да, уму непостижимо. Приходил комитетчик. Заявили, у меня нет алиби. Пригрозили арестом». «Да, назвала, а что делать?» «Женя, умоляю, не кричи. Ну почему дура? Меня могли бросить в тюрьму. Сережа болен, бронхит». «Да, да, конечно, извини. Не телефонный разговор. Хорошо, я приду». Когда она положила трубку, я вновь простонал. «У меня, кажется, рыгушка будет». Мама с грохотом швырнула таз у дивана и пулей вылетела в коридор. Прежде я никогда не видел ее такой взволнованной. Если бы не испорченное настроение, она, несомненно, подержала бы таз, а затем напоила меня теплой водой. Но теперь ей было явно не до моих хворей. В глубине души я понимал, все случилось по моей вине, и потому у меня не хватило духу качать права. Пока я давился и беспомощно ронял слезы в алюминиевый таз, мама незаметно ускользнула в штаб. И даже не сказала мне «до свидания». Впервые в жизни мне пришлось управляться без помощи взрослых. В итоге рыгушку я перевернул, а когда наливал из чайника воду, разбил чашку. Я чувствовал себя таким одиноким и несчастным, что еще долго, горько и безутешно рыдал. И даже мысли о сгоревшей шестерочке не приносили мне желанного облегчения. Мама вернулась в подавленном настроении. Увидев, что я натворил, она с горечью выговорила: «Проклятый день!» и взялась за тряпку. Я молча наблюдал за уборкой. В моей голове, как назло, не находилось слов утешения. Конечно, я мог обрадовать маму, рассказав, с какой изобретательностью подорвал шестерочку, но к моим прежним опасениям добавилось новое. В штабе случилась какая-то неприятность, которая, очевидно, была связана со злосчастным взрывом. «Все рухнуло», — разговаривала мама сама с собой, елозя тряпкой. «Ну почему? Почему я такая несчастная? Проклятая дворня! Как я их ненавижу! У них радость, у меня печаль! У них печаль, а у меня горе! Уму непостижимо!» Вскоре появился стекольщик. Пока он возился на кухне, мама на время повеселела. Она даже угостила его чаем и даже слегка полюбезничала. Но я не удивился. Точно так же она вела себя и с водопроводчиком. По ее словам, нахваливать работягу под жидкий чаек большого труда не составляет. Зато по окончании у него язык не повернется требовать деньги на выпивку. Вот и стекольщик выслушал красивые речи о золотых руках и о точных движениях мастера, которыми можно любоваться до бесконечности, и ушел, ограничившись кислым «спасибо». Когда мы остались вдвоем, мама вновь дала волю чувствам. Сначала гром и молнии обрушились на стекольщика. Мало того, что кугуцкий свинтус не разулся, он еще и основательно насорил. Мама не сомневалась, негодяй напакостил специально, поскольку все они заодно. Затем она переключилась на Гитлера, по вине которого случались наши беды. Я как мог поддакивал. На этот раз главная вина выродка состояла в том, что он подсунул идиотику гранату. «Хоть бы у него руки отсохли!» — негодовала мама. «Лучше бы его самого разорвало в клочья, а машина осталась целой! Уж как-нибудь перетерпели бы их музычку на всю катушку!» Разумеется, я был не против подобного исхода и даже наглядно представил себе, как по двору разлетаются ошметки моего врага под оглушительный рев динамиков «Желтые тюльпаны». «Ненавижу!» — хрустела мама пальцами. «Ненавижу проклятого выродка и его папочку!» Услышав о Жорике, я подложил язык. «И утконоса, блять, в отставке!» Мама была настолько взвинчена, что даже не обратила внимания на ругательство, которое впервые сорвалось с моих уст в ее присутствии. Выпалив запретное слово, я испытал такое сказочное блаженство, в сравнении с которым мои прежние занятия на пишущей машинке в момент сделались пресными до отвращения.